прошлое занятие мы с вами посвятили главе о Водорофее, которая называлась «О смиренном мудре». Помните об этом, да? А сегодня мы поговорим о шестом. И если получится сегодня, то о седьмом. Если не получится, то в следующий раз по учениях о Водорофее, которое называется «О том, чтобы не судить ближнего». И седьмое – о том, чтобы укорять себя, а не ближнего. Вот когда мы говорим на тему о смиренном мудрии, и о том, как начинать самому учиться смиренному мудрию, или как, вот, по крайней мере, о смирении начать разговаривать с подростками, потому что, на самом деле, это очень тяжело говорить о том, что, в общем, неизъяснимо. Преподобный Иоанн Лествичник говорит, что смирению нет названия, его невозможно объяснить. Имя смирения – это имя Божье, как такое же имя, неизъяснимое. И дать какого-то законченного определения смирения невозможно. Но тем более, что когда о смирении говорим мы, люди далекие от этой добродетели, все вместе взятые, каждый в отдельности, вот, то понятно, что из своего опыта мы не можем научить смирению детей. Это очень горько осознавать. Но вот есть какие-то такие вещи, которые действительно, которым действительно можно научиться только из опыта другого, вот, и опыт которого мы сами, к сожалению, как христиане, имеем очень недостаточно. В этом смысле о страхе Божьем, так вот мы говорим немножечко, не про себя. Вот. Но, тем не менее, мы знаем, что без смирения спастись невозможно. И что смирение – это начало и конец всякой добродетели. И вот когда мы говорили о смирении, о том, что с чего оно начинается, смирение, какая первая ступень, может быть, научиться смирению, мы говорили о том, что Водорофей написал, что начальным смирением является то, чтобы ближнего своего считать выше и превосходнее себя. Мы вот за эту фразу уцепились. Потому что одно дело считать себя ниже другого, а другое считать над ближнего своего выше себя. Это немножечко легче настоящего, чем вот такое прийти в сознание, что я хуже всех. Легче увидеть в ближнем некое превосходство. И об этом мы, собственно говоря, и говорили в прошлый раз. Но вот когда мы подходим к реальности, я спросил детей: хорошо, давайте с вами, вот когда мы говорим о том, что насколько мы действительно ближнего считаем лучше и выше себя, вы последите за собой в течение дня, сколько раз вы кого-то из своих близких, и родственников, и друзей, и окружающих вас похвалили или как-то внутри себя отметили их достоинства, а сколько раз в течение дня вы укорили, уничижили или осудили своих близких. И вот результат, ну, как вы понимаете, получился очевидно. Да? Вот где-то так. Один говорит, ну, 1 к 15. Другой говорит, 1 к 20. Вот 4 раза в день я похвалил, 60 раз в день я в разговорах осудил, отукорил, прогневался, назвал, обозвал. Вот ситуация такая. И вот с этого мы начинаем разговор. Класс собирается, и каждый говорит одно и то же, примерно одинаково у каждого. 4-5 раз в день они кого-то похвалили, 20-30, 40 и так далее, или бесчисленное количество раз как-то, вот, я уже забыл считать в конце дня, сколько раз я прогневался, говорил одному девочку. Но результат такой, что эти одни и те же люди, которые вместе собрались, говорю, посмотрите, значит, вы друг друга, сидящих в классе, каждый из вас получил в один день 20 укоров и только 4 похвалы. 30 укоров, и только 4 похвалы. Это говорит о такой вещи, очень важной, которая в Евангелии говорится: не желай другому того, что ты не желаешь себе. И это же слово можно всегда поставить в обратном измерении. Как только ты пожелаешь другому то, что не хочешь себе, обязательно это вернется к тебе. Потому что ты тем самым пожелаешь это же себе. Как в молитве «Отче наш». «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». То есть «остави нам долги ровно настолько, насколько мы оставляем нашим должником». Или «не прощай нас так же, как и мы не прощаем того, кто против нас согрешает». Или же, как это уже говорится в Евангелии, в 7 главе от Матфея, «не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким и будете судимы». И вот здесь мы подходим к маленькому разговору о том, что такое духовный закон. Закон духовной жизни. Об этом необходимо начать говорить. Закон духовной жизни. Есть разные законы, которые для нас очевидны. Ну, скажем, законы природы очевидны для всех. Законы физики очевидны для всех. Вот. А законы государства, они не очевидны для всех. Вот. Они могут нарушаться. Вот. И не действовать. А вот уж если ты бросишь камень вверх, то он совершенно очевидно упадет вниз. Потому что это вот закон притяжения тут действует. Если ты сунешь два пальца в розетку, при том условии, что она не обесточена, то тебя обязательно ударит ток. Это совершенно верно. Если ты прыгнешь в воду, то ты утонешь. И эти законы всем понятны. А вот законы духовной жизни, они тоже имеют свое действие. Мы их с чем можем в большей степени сравнить? С законами природы или с законами государства? С законами очевидными или с законами неочевидными? Неочевидными. Нет, ну вот законы государства, они неочевидны. Они есть, но их никто не выполняет. Более того, можно их не выполнять, и ничего не будет. Скажем, ну если я перешел на красный свет дороги, да? Рядом нет ни милиционер, ни машины, то ничего не случится. Все же это понимают. Правда ли? Это не очевидные вещи. И особенно, когда мы живем в государстве, которому закон вообще, в принципе, не выполняет, и кто больше не выполняет закон, тем лучше всех жить. Здесь, конечно, вот некий парадокс. На самом деле закон духовной жизни – наиболее очевидные и совершенно необратимые законы, которые только человек встречает в жизни. Потому что законы государственные, да, они и несовершенны, и потому как отдела рук человеческих, и обходимы. Более того, они очень изменяемы, в отличие от законов природы. Законы природы очевидны и необратимы, но для человека верующего совершенно понятно, что и законы духовной жизни не абсолютны, потому что существуют чудеса. Существуют чудеса. Мы сталкиваемся с ними в житиях святых. Да, вот Мария Египетская, она вот в воде не тонула, она могла ходить по воде. Серафим Саровский молился, отрываясь от воздуха. Его закон достижения не смущает. Вот. Опять-таки, эти вещи для верующих людей могут быть аргументированы, но для людей неверующих не аргументированы. Но есть чудеса, которые известны всем. Вот, скажем, схождение благодатного огня, вот, которые все знают, все видели, и тоже это понятно, что это необъяснимый закон. Правда, когда огонь, который нисходит, холодный, неопаляющий, и люди умываются, и он только потом материализуется. Более того, мы можем обратиться к так называемым лже-чудесам, которые в нашей жизни очень популярны, к сожалению, к величайшему, и которые будут особенно популярны и удивительны в самом конце времен, во времена Антихриста. Ими будут поражать воображение всех людей. Ну вот, скажем, Сёка Асахара, который сейчас вот в тюрьме сидит, когда пребывал в Москве, забавлял своих адаптов тем, что он левитировал. Это показано было по съемке, как он мог спокойно там какое-то время находиться в воздухе. Правда? Но Давид Копперфильд, я думаю, что там все-таки технические чудеса, трюки, да. Вот. Но здесь существует совершенный аналогия в священном предании, в истории, связанной с житием святого апостола Петра, когда тот все-таки остановил Симона Волхва, которого он однажды крестил, а потом тот стал выдавать себя за Бога и за самого Иисуса Христа, пришедшего в мир. И в Риме он изумлял публику тем, что он высоко поднимался в воздух. Апостол Петр, помолившись Богу, остановил это чудо, и Симон Волк разбился насмерть. После этого апостола Петра и заключили в темницу, и он был... Ну, это лжечудо. Но, тем не менее, оно для многих людей, даже неверующих, оно известно. Они его принимают. Они могут не принимать чудеса, которые мы читаем в Священном Писании, а вот эти вещи, они почему-то на удивление, спокойно, абсолютно, не задумываясь, принимают. Да, вот, ну, йоги могут. Вот. Чудо, ну, лже мы называем не то, что оно не настоящее, потому что оно бесовское. Ну, чудо, так сказать, чудо рознь. Нам чудеса не нужны, потому что это фокусы. Потому что они должны назидать и обращать людей к вере, или, по крайней мере, помогать. Так вот, оказывается, и законы природы совершенно не абсолютны. Они действительно останавливаемы, потому что Бог в любой момент может все изменить. По его воле может это изменить. Или против его воли это есть бесовская сила, наделенная силой в свое время, силой Бога, искажает его замысел. Вот. А вот законы духовной жизни, они... То есть тот закон, который называется закон Божий, он абсолютно неизменен. Потому что Бог себе не может противоречить, и Бог не может лгать. И можно сказать, что Бог сам живет по этим законам, по законам Божьим. Не потому, что Он их установил вне себя, а потому, что Он их установил в самом себе. Они онтологически принадлежат Богу. И Он не в силах их изменить, потому что, изменив этим законом, Бог изменил бы своей собственной правде. Поэтому почему? И поэтому. Он сам себе не мог изменить свои законы. Ну, можно так сказать в каком-то смысле, да. Поэтому Христос сказал Иоанну Крестителю: «Оставь ныне, ибо так нам надлежит исполнить всякую правду». Помните, да? Вот. В этом смысле. И именно поэтому законы духовные, в отличие от всех иных законов мира, они совершенно, абсолютно и необратимы. И если Господь говорит: не суди, да не судим будешь, ибо каким судом будешь судить, таким же и тебя будут судить. Это есть совершенно абсолютная истина. Если Господь говорит: не желай другому того, что ты не желаешь себе, или не делай другому того, что ты не желаешь, чтобы делали тебе, это совершенно абсолютная истина. И если она не сбывается сиюминутно, как, вот, скажем, камень, который падает на землю, или как удар тока, как только ты схватился за оголенный провод, то это не значит, что это не действует в твоей жизни с абсолютной гарантией того, что ты получишь то, что ты посеял. И действительно, здесь можно привести достаточно много примеров. Я вот привожу пример, который как-то очень удачно отец Андрей Кураев привел, когда он рассказывал о своей юности, когда он только-только обратился и стал верить в Бога, и ему казалось, что вот в церкви все святые, что вот в церкви все так все свято, что так все хорошо, что вот иначе быть не может. И все иконы чудотворные, и все батюшки, они прозорливые, и все монахи, они подвижники. И вот по-другому быть не может. И что они все обязательно по ночам не спят, и что они обязательно все изможденные и худые, и что они обязательно какие-то подвиги тайны совершают, носят на себе велики. И когда он первый раз попал в Троицкую Сергию Лавру, первое, что он увидел толстого, обрюзгшего монаха, который, так сказать, лениво шел, у него был такой затем немножко отекшее лицо, с глазами такие круги какие-то, борода склокоченная, очень такой неаккуратный. Грозный, такой грустный, толстый человек. И он про себя подумал: ну вот те и подвижники, вот те и чудотворцы, сказал он. А подумав про себя, вот мимо монах, проходящий мимо него, сказал: я потому такой толстый, что в свое время толстого монаха осудил. И ушел. Вот. А отец Андрей Фурсов говорит, ну, теперь, смотря на меня, потому что он, так сказать, тоже хороших размеров, вот тоже можно понять, почему я не худой. Ну, вот. Действительно так. Это в каждом, наверное, себе потом в жизни ощущал, кого в чем осудил, когда-то вот как раз пристрастием, как он подумал, об этом, на этом споткнешься. Рано или поздно это к тебе вернется. Я помню и о себе, как тоже детям рассказывал, такой случай, как я тоже в свое время очень хорошо это почувствовал на себе. Я был в свое время алтарником в одном московском храме, несколько лет я там прислуживал, как человеком. Там был настоятель Царствия Небесного, теперь уже почивший, очень известный и очень заслуженный протоиерей, с прекрасным голосом, с великолепным совершенно басом, который очень любил такое внешнее церковное благолепие. Очень любил красивый хор, очень сам любил петь хорошо, очень любил такой вот внешний лоск, чтобы все сияло, чтобы все искрилось. А на Пасху, и на Рождество, и на великий праздник он никогда никого не причащал. Потому что он считал, что если причащаться, значит надо исповедоваться. А если исповедоваться, значит надо плакать о своих грехах. А если плакать о своих грехах, ну какой тут праздник? Какая тут радость? Вот, значит, а про праздник надо радоваться. И поэтому вот нельзя причащаться на Пасху, потому что надо радоваться. Не плакать о своих грехах. Никто же не рыдает о своем убожестве. Вот там, вот. Забывает о том, что написано, что про пир веры. Но он пир веры тоже воспринимал немножечко, так сказать, по-своему, традиционно. Всегда там пир был настоящий такой на празднике. И вот он однажды на Пасху, когда после крестного хода, его, видимо, не продуло как-то, вот, ранее была Пасха, весна, вот вошел в алтарь и хотел уже вот своим таким, знаете, вот, громоподобным басом воспеть пасхальный Ирмос, воскресенье, день, и вдруг, и у него голос у меня. А я про себя подумал, так тебе. За то, что причащаться людьми даешь. Вот, кто? Настоятель? А как же? Литургия была, конечно. Священник? Священники все, когда служат, причащаются. Священник, когда служит, обязательно причащается. Существует команда, если ты священником причастился, вы из сана извергали. Вот. А отец Аркадий, так его звали, он так расстроился, настолько у него было, он всю весь пост ждал этой минуты, чтобы вот так вот порадоваться, вот как он умел, как он мог, вот так он переживал богослужение. Он был очень благочестивый человек, на самом деле, очень подвижнический. Он по-настоящему любил богослужение, очень много трудился для этого. Ну, такая у него была, так был воспитан, скажем. Вот, и он сидел за столом, за пасхальным, за этим пиром веры, там, где был там молочный поросенок какой-то, там осетр на зеркале, он еще там только не было. Вот, вот мрачнее тучи, потому что вот, вот такой день, а у него голос. У него голос, это вот его инструмент замечательный. Он время от времени приходил в Большой театр, когда там была вакансия баса, и все время первое место занимал среди всех, вот, которые туда приходили пробоваться. Его всегда брали неизменно. Он так просто пробовать себя приходил, в форме он или нет. Вот. А я вот его осудил тогда. И по злорадству было. Потом, когда я стал священником, вот стал служить в литургии в московном храме. Вот приступает Пасха, наступает. А у меня температура 40. Я служить не могу. Вот. Великий четверг, все, у меня под 40, меня трясет, знобит, ничего не происходит, я понимаю, что все, вот тебе и порадовался на первую Пасху. Мне даже ничего не надо было, я вспоминать ничего не надо было, я абсолютно точно знал, что это то, что я осудил отца Аркадия. Вот и сейчас абсолютно уверен, что это было тогда, именно потому, что я вот отца Аркадия осудил. Я уж и молился тогда, и каялся, и плакал, и просил Бога помощи, и как-то меня там накачали антибиотик, я Пасху все-таки отслужил тогда, но потом еще довольно долго болел, потому что у меня аллергия началась после антибиотика. Еще месяца два я ходил, чесался весь, там скребся, было тяжело. Вот. Но это был мне урок очень такой хороший. Это не значит, что после этого никого не осуждал, но, по крайней мере, точно совершенно знаю, что если ты кого осудил, обязательно то, что ты другому пожелал или подумал, это будет с тобой. И вот законы духовной жизни, они таковы, что обязательно случится. Если ты 4 раза похвалил, а 20 раз осудил, задей. Если ты 4 раза всего о ком-то хорошо подумал, а не наоборот, только это 20 раз, значит, люди о тебе плохо подумали. И всего столько-то хорошо. А если наоборот было, говорю. А если бы вот вы 20 раз о ком-то, кого-то похвалили, кого-то вот ублажили, о ком-то, кого-то поддержали, ну, конечно, не без греха каждый, а ну, 4 раза судили. Смотрите, как иначе. Мир перевернутый, мир совершенно по-другому освещенный. Какие отношения между людьми? И вот так постепенно переходим мы к разговору о том, чтобы не судить ближнего. Ключевое слово, которое постоянно у нас произносится на уроках по аскетике, это слово «навык». И это слово опять мы встречаем у Аввы Дорофея в 6 главе, где он говорит, что вот, и об этом он говорил в главе о совести. Осуждение от чего происходит? От злого навыка. От того, что человек когда-то себе позволил сказать. Но что будет такого, если я скажу такое-то слово? Ну как, что будет, что за малость, если я посмотрю туда-то? Что за малость, если я послушаю то-то? Что за малость? Что за ерунда? Вот это было в главе о совести. И мы как раз говорили, что совесть у человека затухает именно тогда, когда он не замечает малого. Когда он через малое всегда переступает. И через то, что он не замечает малого, в нем, в душе его, образуется злой навык, злая привычка. То же самое происходит, если человек в мелочи, в мелких, в простых вещах верен Богу, старается за собой следить. В нем образуется величайший навык духовной жизни, вот, который помогает ему потом преодолевать очень большие искушения. Верный в малом, во многом верен. Если вы не были верны в малом, кто доверит вам большое? Это еще один очень важный закон духовной жизни, тоже совершенно необратимый. И вот осуждение. Авва Дорофей в своей главе об осуждении. Кстати, а кто ее прочел к сегодняшнему дню? А? Читали? Ну, некоторые читали, да? Хорошо. Продавали Авву Дорофей. А? Продавали в рождественских чтениях Авву Дорофей. Ну, это замечательно. Очень хорошо. Нет, 14 рублей всего. Ну, 14 рублей это просто подарок. Подарок, да. Это не цена для книги сегодня. Тем более для такой. Вы не принесли? Принес. Да. Авва Дорофей говорит, что есть три степени в осуждении ближнего. Первое, это когда мы укоряем или порицаем. Вторая степень, это когда мы судим, осуждаем человека, судим его. То есть непосредственно само осуждение. И третья, последняя степень, это когда мы уничижаем. Уничижаем. И вот здесь возникает один вопрос. Ну, что такое укорять или порицать? Это сказать, такой-то человек солгал, такой-то человек соблудил, такой-то человек, ну, скажем, украл. Вот когда мы так сказали о человеке, это значит, мы его укорили и порицаем. Вот, давайте сейчас, а если спросим. Я вам здесь. А если это касается профессии учителя? Нет. Например. Укорение, порицание. Например. А если человек в суде работает. Если ученик не выучил и получил. Вот. Вот с этого начнем. Два полустать. Ставить, не ставить, два. Угу. Не выучил. Два это укорение. А среднего как маленький. Ну, что говорит это? Вот, понимаете, а как быть-то теперь? Если вообще сказать, не сказать о том, что он своровал, а тот осудит. Я не могу спросить, не то, что своровал, это серьезное преступление. Ну почему? Дети воруют очень часто, мы не считаем это серьезным преступлением. Это нет таких детей, которые не воровали. Поднимите руку, кто в детстве не воровал. В детстве. Ни разу. Нет таких детей, которые конфетку не украли. Не утаить. Я имею в виду, что дома у мамы. Какая разница? А знаете, что я делаю? Нет такого. Поверьте мне. Поверьте мне, нет такого ребенка, который когда бы чего-нибудь не украл. Или дома конфетку у мамы, либо конфетку в гостях без разрешения, либо машинку, игрушечку, куколку, пупсика и так далее и тому подобное бесконечно. Хоть ниточку. Понимаете? Вот Ну, можно забыть об этом, понимаете, как бы сказать, исключить из памяти. Но вот не бывает таких детей. Поэтому это не является для ребенка, скажем, очень уж большим преступлением. Это бывает со всеми нами. Вот. А бывает так, потом и вот как кто-то уже признался в том, что он и по-взрослому согрешал. Вот. Который нет, не обязательно. А можно и человеку сказать. А можно и кому-то другому сказать. Ты украл или он украл. Вот я сейчас скажу. Порицать, сказать о ком-нибудь. Такой-то солгал. Или разгневался, или впал в блуд, или сделал что-либо подобное. Вот такой злословит брата. То есть сказал пристрастно о его согрешении. А подозрение. То есть не в глаза ему, а можно и в глаза. Тут есть тут слово важное, которое надо обратить внимание. Пристрастно. Сказал пристрастно о чем-то согрешении. Вот понимаете, какая особенность происходит. Здесь ведь действительно человек сталкивается с огромной проблемой. С проблемой распознавания зла. С проблемой распознавания зла. А так ли это реально? Если мы видим зло, совершающееся на наших глазах, предположим, мы что, не должны ему противостоять? Если мы должны ему противостоять, что раз мы, как мы должны, если мы не должны ему противостоять, мы не должны его обличить, мы не должны его осудить, это зло. Человек согрешил. Почему не сказать, что он согрешил? Почему нельзя сказать, что он согрешил? Или можно? Или нужно? А как самому не согрешить тогда? Вот это очень... Как сказать? Как сказать? Вот здесь мы давайте обратимся к таким вещам. Подберем однокоренные слова к глаголу «судить». Рассудить. Да, ну они говорят такое. «Судачить», говорят они. Блестящее слово, да? «Судачить». Вроде так «ля-ля-ля-ля-ля», а слово-то «суд», «судачить». Потом они говорят «засудить», вот, говорят дети. Вот. Ну, осудить, понятно, они говорят. «Рассудить» они тоже говорят. И еще одно слово. «Рассуждать». «Рассуждать». Ну, смотрите, как два слова можно однокоренных поставить. «Засудить» и «рассудить». «Осуждать» и «рассуждать». Совершенно несовершенное время, казалось бы, да? Вот. Засудить это все. Невинного, да, уже понятно, что человек засудили, это значит, ему дали не то, что ему причиталось, а вообще сверх всякой меры. Засудили человека. А рассудить, это значит развести людей, которые готовы там друг на друга бросить. Рассудить их мирно, дать возможность им примирения. Вот. А глагол один тот же – суд. Осудить – это что значит? Осужденный, как говорят, такой-то. Приговор. Приговор, правильно, совершенно верно. Осудить – это значит вынести приговор. А рассуждать? Ставить акценты. Разобраться. Что еще сделать? Размышлять. Акценты ставить. Не просто размышлять. Разделить. Осуждать и рассуждать. Рассуждать. Чем заканчивается рассуждение? Выводом. Правильно. Выводом сделать вывод, понимаете? Или оценку, дать оценку, понимаете? Сделать вывод или дать оценку. Приговор и вывод. Какие разные вещи, да? Дело в том, что почему мы осуждаем? Природа осуждения в чем лежит? Я лучше. Но осуждение – это обвинение, как бы. Обвинение. Природа осуждения лежит в том, что в нас есть критерии добра и зла. Понимаете? Природа осуждения лежит именно в том, что мы не можем не осудить. Просто это наше некое онтологическое качество. Мы, в нас есть, в самом каждом человеке есть критерии добра и зла. Это совесть наша. Мы ведь не зря о совести до этого говорили. Наша совесть постоянно нам подсказывает, что такое что хорошо, что такое плохо. Но вот когда мы осуждаем, мы эти простые критерии вносим вне себя. Человек обязательно должен знать, что такое хорошо, что такое плохо. Но почему ведь Господь не дал человеку сразу познать через древо познания добра и зла, что такое хорошо и что такое плохо. Только потому, что человек должен был изначально быть утвержден в добре, чтобы злу противостоять, а не воспринимать добро и зло равнозначно. Потому что зло мы познаем через то, что мы ему сочетаемся, а добро мы познаем тем, что мы через, сочетаемся с добром. Так мы познаем добро, как мы Бога познаем. Но зло же мы не так познаем. Мы не можем познавать зло, сочетаясь с ним. Ни в коем случае. Мы познаем зло, потому что оно противоположно добру. И, именно потому, что с ним мы сочетаться как раз и не можем. То, с чем добро несочетаемо, то и есть зло. А Адам и Ева вкушают от древа познания добра, познавая, то есть сочетаясь с сознанием зла. Они ему соприобщаются. Посему критерии добра и зла в них уже иные. Иные, они по-другому смотрят на зло. Но хотя бы все-таки эти понятия в человеке онтологически существуют. И поэтому человек, он обязан судить, если хотите. В нем есть это. Но из-за того, что он изначально греховно поврежден, он суд, который принадлежит внутри себя, перенес на внешнюю часть. Он судит вокруг себя. Он видит это плохое, это хорошее. Там, у кого-то, кто поступает как-то. И он, оценивая, судит и осуждает. Потому что в нем рождается вот это вот стремление все назвать своими именами. Назвать зло злом, добро добром. Человека, творящего зло, назвать злодеем. Но человека, творящего добро, назвать там святым. Но почему-то получается так, что злодеев очень много в нашем понимании, а добрых совсем почти и не оказывается. Вот. Здесь я немножечко как раз детям говорю о том, что именно христианство нас ставит в такое положение, когда мы обязаны знать, что такое добро, что такое зло. Потому что, скажем, буддист, вообще им эта проблема непонятна. Потому что цель, скажем, буддизма или, скажем, ну, любого из течения индуизма, это выйти за грань добра и зла. Вот. Выйти за понятие добра и зла. Тот, кто называется просвещенным или бодхисаттвой, он вне добра и зла находится. Его это не волнует. Он вне добра и зла. Добро и зло это так вот, инь-янь. Так повернули добро, так повернули зло. Сегодня зло это добро, завтра добро это зло. Это понятие относительное. А для нас понятие добра и зла не относительное, потому что Бог есть добро. В нем все добро заложено. Это понятие абсолютное. И вот в этом-то и загвоздка. Потому что человек не может не судить, вот слово «суд» здесь важно, это коренное, но вот куда его суд повернет? В рассуждение или в осуждение? Вот мы чаще всего уходим в осуждение. А святые, конечно, в рассуждение. Ибо одна из высших добродетелей называется как раз рассуждение христианское. Рассуждение. Вот. И поэтому, когда человек переходит в первую степень, говоря о ком-то с пристрастием, он украл. Ведь поэтому по-разному можно сказать, он украл, правда? Можно сказать с рассуждением, а можно сказать с осуждением. Вот с пристрастием это уже с осуждением. Как сказать с рассуждением? С рассуждением понятно, сказать, почему? Наверное, можно так, как мы об этом с ними говорим. А когда мы умеем отделить грех от человека, который его совершает. Нет, ненавидит грех, а не грешник. Да. То есть, когда в человеке, человек согрешающий вызывает не возмущение, не желание вот какого-то вот зла ему, не желание, чтобы его кто-то наказал, а только величайшую тревогу. Вот в этом смысле мне вспоминаются некоторые слова митрополита Антония Сорожского, когда он был военным врачом во время Великой войны, Второй мировой. И после войны встретился с одним человеком, который много лет просидел в немецком концлагере. И тот ему говорил о том, что когда он сидел в лагере в немецком, ему было очень легко, вот если можно так сказать, потому что ему было все понятно и ясно. Он понимал, что он страдает. Он это воспринимал как христианин. Ему было легко, потому что он постоянно ощущал рядом с собой Бога в своих страданиях, и ему поэтому было легко молиться за фашистов, за немцев, которые их уничижали, убивали, потому что он знал, что он исполняет заповедь. В этой ситуации ему было понятно. А теперь он говорит, мне все поменялось. Жизнь другая, никто никому не простоит. И вот в моем сердце, говорит, осталась только величайшая тревога о тех людях, которые нас вот тогда убивали, в газовые камеры посылали. Вот величайшая тревога о них. Вот что с ними будет, с этими людьми? Вот так он говорит. За их души. Да, вот за них. Потому что тогда было все понятно, вот оно все близко рядом. А сейчас вот он в другом мире уже живет. Его никто не мучает, его никто не убивает, его не, ему никто не противостоит. И вот в сердце нет зла по отношению к этим людям. А есть величайшая только вот за них тревога. Вот это вывод определенный, и это оценка. Потому что он понимает, что вот такое зло, оно ведь не может рассосаться. Ведь эти люди могут погибнуть. Вот. И это вот, конечно, взгляд святого человека. Взгляд святого человека. Но, в общем-то, для нас это должна быть какой-то первой отправной точкой. Потому что следующее, когда осуждение, это уже когда мы говорим о человеке. Не он соблудил, а он блудник. Не он своровал, а он вор. Не он солгал, а он лжец. То есть мы выносим суд не только о поступке, но о всем устроении человека, человеческой души. И вот тогда, и более того, мы переносим этот суд уже, когда мы начинаем судачить. Судачить. Вот. Казалось, такое слово невинное, немножечко ироничное. Вот. А Священное Писание говорит: «Горе напояющему друга своего развращением мутным». Горе напояющему друга своего развращением мутным. Заметьте слово какое, развращение мутное. А это Аввакум, пророк, 2 глава, 15 стих. Вот заметьте как. Когда нам рассказывают какие-то вещи о ком-то, да, мы что делаем? Возмущаемся. Совершенно верно. Мы возмущаемся. Вот как раз корень глагола возмущаться и есть муть. То есть наше сознание, когда мы возмущаемся, приходит в состояние мутное. Мутное. Вот в состоянии мутном, помраченном, помутненном, мы выносим суд. Вот представьте, судья сидит и судит кого-то в помрачении ума. Может этот суд быть справедливым? Нет. И более того, я уже не помню кто, но кто-то из святых отцов, вот это в Добротолюбии, мне кажется, я читал в свое время, сказал, хотя я могу ошибаться, никакой человеческий суд не бывает справедливым. Вот. Никакой человеческий суд, в человеческий суд всегда ложен. Вот как бы вот нам не казалось, что вот мы все видели своими глазами, и все произошло, и все так, как мы видели. Но что бы мы ни сказали в осуждении, это всегда будет неправда. Это всегда будет ложь. Это всегда будет несправедливо вынесенный приговор. Приговор. И вот Авва Дорофей здесь приводит в своей главе замечательный пример. Он говорит о том, что иначе Бог судит епископа, иначе Бог судит моряка, иначе Бог судит язычника, иначе христианина. Ну, я, конечно, добавляю иначе православного гимназиста, иначе, скажем, воспитанника детского дома. Он судит иначе за то, что, скажем, кто-то там, и тот, и другой, скажем, покурил. Или тот, и другой там пошел пивка попил. Или слово сказал непечатное. По-разному. По-разному. А вот Дорофей рассказывает историю. Как он говорит, происшествие. Помню, слышал я, некогда было такое происшествие. Я зачитаю, это недолго. В некоторый город пришел корабль с невольниками. А в городе том жила одна святая дева, весьма внимавшая себе. Она, услышав, что пришел онный корабль, очень обрадовалась, ибо желала купить себе маленькую девочку и думала, возьму и воспитаю ее, как хочу, чтобы вовсе не знала пороков мира сего. Она послала за хозяином корабля того, и, призвав его к себе, узнала, что у него есть две маленькие девочки, именно такие, каких она желала, и тотчас с радостью отдала она цену за одну из них и взяла ее к себе. Когда же хозяин корабля удалился из того места, где пребывала онная святая, встретила его одна блудница, совершенно развратная, и, увидев с ним другую девочку, захотела взять ее. Условившись с ним, отдала цену, взяла девочку и ушла с ней. Видите тайну Божию? Видите ли суд Божий? Кто может объяснить это? Итак, святая дева взяла ту малютку, воспитала ее в страхе Божьем, наставляя ее на всякое благое дело, обучая ее иноческому житию и, кратко сказать, во всяком благоухании святых заповедей Божьих. Блудница же, взявши ту несчастную, сделала ее орудием дьявола. Ибо чему могла онная зараза научить ее, как не погублению души своей? Итак, что мы можем сказать о страшной сей судьбе? Обе были малы, обе проданы, сами не зная, куда идут. Одна оказалась в руках Божьих, а другая впала в руки дьявола. Можно ли сказать, что Бог равно взыщет как с одной, так и с другой? Как это возможно? Или обе впадут они в блуд, или иной другой грех? Можно ли сказать, что обе подвергнутся одному суду, хотя и обе впали в одно и то же согрешение? Возможно ли это? Одна знала о суде Божьем, царстве Божьем, день и ночь поучала в словах Божьих, другая же несчастная, никогда и не видела и не слышала ничего доброго, но всегда напротив все скверное, дьявольское. Как же возможно, что они обе были судимы одним судом? Итак, никакой человеческий суд не может знать судеб Божьей. Вот один из примеров, одна из картинок, которые говорят о том, что невозможно никого судить. Невозможно никому отдавать никаких вот наших приговоров относительно даже очень серьезных грехов, которые как бы перед нами предстают. И третья степень осуждения – это уничижение. Уничижение, когда человек не только осуждает другого, но презирает его, то есть гнушается ближним и отвращается от него, как от некой мерзости. Это хуже осуждения и гораздо пагубнее. Вот. Это степень, когда человек привык к осуждению, просто вот поступает таким образом. Ну и здесь, конечно, Авва Дорофей приводит пример, ну, больницы. «Станешь ли ты отсекать твою руку, — говорит он, — если она у тебя болит? Станешь ли ты вырывать свой глаз, если он у тебя загноился? Не побежишь ли ты к врачу и будешь просить о спасении этого члена?» Более, есть другой пример. Я им привожу. Хорошо. Представляете себе, в больнице, говорю я, палата людей со сломанными ногами осуждает палату людей, болеющих гепатитом, предположим. Вот. Абсурд. Невозможно. Ясно, что люди, находящиеся в больнице, понимающие, что с ними происходит, могут только сострадать другому. И поэтому, если человек умеет себя познать, умеет себя заглянуть, умеет понять, что он тоже болен, что он тоже не без греха, то как же он будет другого так судить, что будет готов его отсечь от себя? И Авва Дорофей заключает в том, что вот наше дело обязательно покрывать снисхождением и любовью грехи и пороки ближнего. Но для того, чтобы это делать, необходимо уметь укорять себя. Это следующая глава. Я боюсь, что сегодня мы уже ее не сможем с вами взять. Вот. И поэтому я давайте вам отвечу на вопросы ваши, которые у вас сейчас есть по этой главе или по другим вопросам. А в следующем раз мы уже перейдем по главе. По другим вопросам, по общему согласию, просили спросить. Пожалуйста. А что вы хотите? Да, и что? Да, ну просто вот суть вашего. Суть моих несогласия с санаторием заключается в его книгах. И я вполне допускаю, что Анисел Санаторий может сейчас по-другому формулировать свои мысли, может быть, так сказать, по-другому. Я не знаю этого. Но то, что пишется, печатается и перепечатывается до сих пор в его книгах, носит совершенно, вот, по моему понятию, оккультный характер. Оккультный, не христианский. Мистический. Ну да нет, он даже не мистический. Мистические, вот это мистики, святые отцы, они мистики, они говорят о духовном. А он говорит не о духовном. Ну, Вы знаете, и не думаю, что вы сказать, я не знаю, хотите, почитайте, но... Вопрос интересный. Хорошо, вы, это вопрос не только двух, нет, очень многих. И на самом деле совершенно неудивительно, почему оккультное сознание так приживается, потому что вообще-то оно очень доступное, понимаете, как всякая вещь, легко употребимая. И всегда является неким инструментом, который всегда, вот что такое оккультизм, помимо меня может что-то произойти. Чем от христианства отличается? Потому что христианство говорит, что пока ты себя в жертву не принесешь, ничего не будет. А оккультизм говорит, скажи заклинание, и это подействует. Так вот, все говорят, ну а отца же Анатолия все же действует, у него же все же работает. Так пожалуйста, его, у магов клубного вторжения, пожалуйста, вот они смотрят там на тарелочку, действует. Вот. Только каким способом, каким действием? Я не говорю, что отец Анатолий там колдует, ни в коем случае, нет, не об этом идет речь. Речь идет о переносе понятия, да, о некой подмене. Отец Анатолий, когда вот эти свои лекции напечатал, они были им составлены 15-20 лет назад. Он все это делал, эту работу тогда, как педагог, работал с людей почти неверующих. И как бы тогда это объяснялось тем, что он говорит как бы о Боге, как бы Бога не называя. И тогда надо сказать, что вот те люди, которые к отцу Анатолию приходили, они потом в церковь, многие из них вошли, вот, и так от отца Анатолия очень здорово потом отошли все. Вот. И за это ему большое спасибо. Ну, скажем, вот монах Киприан Ященко, это один из ближайших его учеников, отца Анатолия Гармаева. Вот. И я, собственно говоря, через отца Киприана, так сказать, в свое время и познакомился с отцом Анатолием, и он тогда еще не был никаким отцом. Он говорит о семейной жизни всегда, понимаете? У него самый большой конек – семейная жизнь. И учит всех, кто это такое. И говорит такими категориями. Кто был на рождественских чтениях из вас? Кто слышал его короткое выступление, когда вот я говорю? Мы слышали здесь. Нет, ну вот я просто маленький пример. Вот я, вы тогда сказал, что вот, считаю, что книги отца Анатолия, они вредные. При нем сказал. Вот, может быть, с пристрастием. Правда. А потом все порывался во много книжку. Да, он говорит, что мне ее так подарил публично, я их не видел. Но не в этом дело. Он потом вышел и сказал, существует 5 уровней познания чего-то, я уж не помню чего. Первый уровень такой-то, второй уровень такой-то. Почему существует 5 уровней познания? Откуда ты это взял? Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Совершенно. Потому что он не претендует на научность его труда. Раз ты не претендуешь на научность, тогда ты оговаривайся. Тогда ты говоришь, как мне кажется, по моему мнению. Вот. Не сказать, ну ты оговаривайся, ты делай точку, что это, сказать, не учение Маркса, в конце концов, что это не всесильное. Но он выступает всегда как гуру, как человек, авторитет которого не обсуждается. Как слова, которые он говорит, они абсолютно всегда точно бьют. Он придумал массу таких псевдопсихологических терминов. Я с психологами, с психиатрами говорил, есть такие термины? Да нет. Говорит, что такое психопатический круг семьи? Психопатический круг семьи называется одна из его книг. А, да. Слово какое? Психопатический круг семьи. Круг. Что такое эго печали? Почему ты не назовешь эти вещи, которые, как их называют святые отцы? Если ты говоришь о страсти тщеславия, если ты говоришь о страсти гордыни, если ты говоришь о каких-то проявлениях страстей, этому есть духовные, аскетические названия. И тогда ты будь любезен, если ты так называешь эти вещи, исходить уже из свято-отеческого учения. Но отец Анатолий идет другим путем. Он называет обычные, всем известные вещи терминами, которые запутывают человека. Это вот есть такой новояз. Он, кстати, простите, во многих сектах очень употребим. Вот. Ну да, это один из, например, прочим, признаков. Вот. Эго печали, вертикальное и горизонтальное время. Что это такое? Нигде не объясняется. Нигде ссылок не дается. Нигде не... Вообще ни в одной книге не найдете. Ни ссылок ни на литературу используют, ни на кого-либо из тех, кто мог бы... ну, чье учение он там, его подтверждает или какое. Нет, даже на Фрейда и Юнга там нет ничего. Хотя, так сказать, сознание чисто фрейдистское. Он говорит о неких эго человека, которые человек постоянно удовлетворяет через какие-то вещи. И, например... Про страсти. Ну, я не знаю. Вообще. Понимаете? Просто он рисует некие картинки, некие схемы жизни, раскладывая это вот на такие свои формулы, вот, из которых состоит как бы человек. Ну вот, к примеру, он в книге «Психопатический круг семьи» говорит о том, почему нельзя справлять дни рождения. И там объясняет, какие эги, извините за выражение, человек удовлетворяет, когда он справляет свой день рождения. И вот он эго печали, эго сластолюбия, эго там чего-то еще всегда удовлетворяет, потому что ждет, когда к нему придут, когда ему подарят подарки, когда его похвалят, когда его поздравят. Это все есть удовлетворение эг этих самых его. Вот. А почему тогда, извините меня, евангельские притчи полны образов приглашения на брачный пир? И вы сами говорили, что лучше похвалить 20 раз, чем осудить 40. Почему тогда эти вещи в Евангелии всегда являются символами любви? Почему человек, который приглашает на день рождения, обязательно это делает? Вот из этих соображений. Да, конечно, человек несовершенен. Конечно, у него и это тоже есть. Вот его горделивость, типа обидчивость, все такое прочее. Вот, эги печали, есть они у него. Называется только просто, понимаете, нам всем известно. Не надо нас запутывать. Вот. Но когда человек приглашает к себе любимых людей, правда ведь, и даже мальчик приглашает, он учится с ними общаться. Ведь это же хорошо в гости ходить или плохо? А у отца то ли плохо? Плохо, понимаете? Ну, плохо. Нет там ни ссылок ни на Евангелие, нет. Но хорошо, потом... если есть примерная атмосфера, когда надо говорить хорошо об имениннике, а ты не думаешь, это проститутка. А когда? Да, а когда вас пригласили? Ну, как поступить? Вам так легко хорошо говорить. Вы сейчас говорите так как пишет отец Анатолий. Что? Так же неубедительно, как он пишет. А я не пытаюсь сейчас убедить, я просто отвечаю на вопрос, понимаете, я не готов к критике сейчас, я к этому сегодня не готовился. Но просто меня это удивило, я когда читал эту книгу, меня это удивило, потому что почему это так? Необоснованно. Хотя в этом есть какая-то вещь, но это можно по-другому. Скажем, отец Анатолий, он, вот, своей семьи у него нет, у отца Анатолия. Ну, у него была, я не знаю, жена, наверное, осталась, но он был женат на женщине, которая была с ним женат вторым браком, и у него был взрослый ребенок. Не знаю, сохранил ли он свою семью перед священным саном, потому что нельзя рукополагаться на второбрачному. Может быть, владыка, так сказать, пошел на какое-то снисхождение к этой ситуации. Но вот многодетной семье, которая так ратует отец Анатолий, у него нет. И отец Анатолий говорит в своей книге, что... Материнский инстинкт, это я тем, у кого есть дети, просыпается в женщине после 7-го ребенка. Вот те раз. Почему? Нигде не объясняется. Ты что, рожал кого-то? Вопрос такой. Или ты знаешь по своей собственной семье хотя бы? Тебе, может быть, твоя жена рассказала, что вот у нее вот не было, а потом вдруг появился. И то это случай уникальный. Надо же какое исследование проводить, чтобы такие вещи говорить. Ну, простите. Значит, выходит так, что у Матери Божией не было вот такого, понимаете, отношения к своему сыну. Что у многих, у Елисаветы, значит, вот нет у нее еще материнства, не проснулась в ней еще, понимаете? Почему? Почему вдруг, сейчас, кстати сказать, тоже тенденция непонятная, скажем, на врачевых чтениях. Отец Максим сказал, идеал христианской семьи православной – это многодетность. Откуда это взято? Что Богом дано, то не так сказать. Нет, у кого что есть, понимаете? Но почему именно многодетность – это идеал православной семьи? Это вот опять-таки, знаете, идеологема, вот взятая, вот идеология, понимаете? Она всегда носит некий вот такой характер, немножечко неправильный. Вот поверь в идеологию, и сразу это вот уже попахивает оккультизмом вместо духовности. Вот это идеологические посылы, они ничем не обоснованы. Но это схемы, которые постоянно вот нам даются для того, чтобы мы их воспроизводили. В одной из ранних лекций, это нет в книге отца Анатолия, по крайней мере, не видел, отец Анатолий говорит, как приучить девочку к целомудрию. Надо с ранних лет расчесывать ей волосы, постоянно заплетать их в тугие косы. Ни в коем случае не позволять, чтобы к девочке кто-то из посторонних садился на постель. Вот. Потому что, заметьте, что все ведьмы и все блудницы с растрепанными волосами и не покрыты. Вот. А вот целомудрие заключается, вот тогда, если вы будете это делать, вы, значит, приучите девочку к целомудрию. Потому что идея-то какая? У Марии Магдалины даже на иконе волосы. Не будем сейчас об этом говорить. Мария Магдалина, вот, он объясняет, потому что энергию гребешком, понимаете? Вы все время энергию гребешком снимаете. Но это... Вот, я не хочу ничего сказать. Но у отца Анатолия вполне может быть, ну как сказать, ну он бурят, и он, может быть, просто так мир видит, понимаете? Вот. Ну, вот, но это невозможно перенести нас. Вот. Я просто вас понимаю, почему я задала вопрос. Потому что я слышу только вот его там короткое выступление, где не было ничего, так сказать, кроме слов ногу там богооблагодарения, против которых выступала эта представительная. Для меня это казалось вот это, против этого, что говорите русским языком. То, что вы там сейчас говорите, совершенно, так сказать... Нет, ну вот это несколько слов, понимаете? Ну, конечно, по книге Хаса Анатолия надо просто серьезно высказаться, понимаете? Ну, написать какую-то книгу обоснованную, что-то такое. Но они нуждаются в критике в любом случае, понимаете? Они нуждаются в какой-то, в каком-то обсуждении. Вот. А вот тут было, я вас просить перебью, вот здесь была целая лекция, где он сам говорил о себе, о том, как устроена община. Вот меня, например, знаете, да, вот это поселение летнее. Меня, например, вот что удивило. Раньше, там... простите, я, насколько мне было известно, раньше в этих поселениях люди приходили, одевали сарафаны, водили хороводы, вот каким-то образом жили какой-то вот такой в четких правилах, которые придумал отец Анатолий, для разрешения. Это были ролевые вещи. Он, как педагог, надо сказать, блестящий. Умеет составлять ролевые ситуации, которые, в которые можно войти и проработать в них какие-то вещи. Это все хорошо, понимаете? Если педагогика не служит для тебя инструментом управления людьми. Понимаете? Если педагогика для тебя не встает, когда ты начинаешь через это управлять людьми. Ощущение такое, что он не к Богу, а к себе. Вот он вокруг себя сплачивает. И смотрите, какая ситуация. Я не хочу сейчас вот в этом смысле делать как раз ни выводов, ни приговоров, понимаете, даже. Но просто. Вот это все хорошо, это все работает. Да, люди довольны, люди там чему-то научаются. Но эти вещи, почему они христианские? Ну почему их надо педоправославными называть? Только потому, что человек, который этим занимается, священник. Ну это в любой другой ситуации, понимаете, по-другому бы называлось. Но нам это нравится, потому что ну, это работает, нам это помогает, мы можем это употреблять. Ну до чего можем дойти, простите меня, если девочку приучать к целомудрию, расчесывая ей волосы. А почему разрешены? Они не запрещены просто. Вот. А почему их кто-то разрешать? А вы их читаете? И что я могу сказать? Нет, простите. Я высказываю сейчас мнение не синодальное, не экспертное, а свое частное, понимаете? И поэтому с моим мнением я вполне уверен, очень многие люди, которые любят отца Анатолия, почитают его, не согласятся. Вот. Потому что для них открывается в этих книгах что-то свое, понимаете? Они в них видят другое. Я в них увидел это, понимаете? И свое мнение я вот высказал, потому что меня спросили. Вот. Я перебью. Я не читал эти книги, скажу честно. У меня и лежит она, я собираюсь ее прочесть. Более того, и читать их очень тяжело. Вот, я тоже считаю. Читать их очень тяжело. Самая глубочайшая ошибка – назвать книгу «Психопатический круг семьи». Это надо быть, я не знаю, это надо быть просто это не вызов, это просто полная уверенность в себе. Вот полная в себе уверенность от того, что именно так и есть. Что вот это. Конечно, это все. Я слушал несколько его лекций, и он. Это никакое не актерство, поверьте мне. Это никакое не актерство. Никакого актерства от отца Анатолия нет. Он настоящий гуру, понимаете? Он настоящий учитель, гуру. Он учитель не просто как педагог-учитель, а вот именно он совершенно себе адекватен. Ну, очевидно, а вот такой вопрос тогда. А гуру – это не приговор, отец Алексей. Да, простите. Да, наверное. Это не подвох мой вопрос. Просто я сегодня не поняла, когда вы говорите. Наверное. Вот как вот сказать, вот украл и вор, да? Тут такая маленькая... Наверное, вы правы. Да, наверное. А как тогда сказать? Я мне кажется, мне создается впечатление, что вот отец Анатолий выступает здесь в роли гуру. Вот, видите, как тяжело, а нам как тяжело. Да, а педагогика, кстати говоря, неизвестно значение этого слова, кстати, точного, а ведь это управление детьми. Детоводство. Это управление. Детоводство, что такое детоводство? А вот куда мы их поведем? Да. Был Гаменский Крысолов, если вы знаете. Да, совершенно верно. Да. Вот это больше всего страшно. Вот это детоводство. Вот как раз я вот сегодня прислал эту книгу о детоводстве. Вот. Митрополита Амфилохи Радовича, о которой я говорил на родительских чтениях. Вот я специально принес пачку сегодня для вас. Вот. Простите, я сейчас скажу. Вот в этом смысле как раз рассказывается о детоводстве, как к вождению детей ко Христу. Вот педагогика есть слово, а есть такое аскетическое слово мистагогия, тайноводство. Вот. И Владыка Амфилохи говорит, что вот эти две вещи, они обязательно должны между собой быть связаны. Вот. Это очень хорошая книга. Просто всем от сердца рекомендую. Я принес целую пачку, 30 штук сегодня. Если у вас больше 30, то не хватит. Если меньше, то хватит. Вот. А вот скажите, пожалуйста, вот такой еще вопрос. Может ли, например, священник совмещать, вот в той же общине летней, совмещать должность директора и, скажем так, ну, духовного лица? В какой общине? Ну вот я про того же отца Анатолия. Нет, я не знаю, как у отца Анатолия получается. Что он и карает одной рукой, он наказывает, он сам нам говорил, вот за пьянство человек поступал, прошел три тура очень жестких. Поступил, выпил по поводу поступления, и его, так сказать, отсекли, и потом он приехал, переболел очень серьезно. И тут же он получается духовник. И вот я ему задала вопрос, а можно ли, значит, он, что он сказал, что этот человек, который выпил, парень, сначала покаялся перед каждым членом общины, а потом у него. Это очень, вот, понимаете, я все время, когда вот эта практика отца Анатолия, она такая, как мне кажется, вот в ней так много сектантского, то есть человек, который вот кается перед всеми, понимаете, он подавляет свою личность настолько, что он становится настолько управляемым после этого. Я и сказала, это место принижения. У меня вот был случай, когда вот у меня в свое время, много лет назад, работала девочка-нянь, которая специально из Минска приехала вот в Москве у отца Анатолия, была такая общинная школа педагогическая. Они жили общиной, и отец Анатолий там был. Он замечательно умел так вот привлечь к себе человека, каждого, чтобы каждый почувствовал, что именно он самый любимый человек. При этом... Не всегда. Смотря куда поведешь. Вот. Он это делал наверняка из лучших побуждений, но он просто... Это вот то, что человек абсолютно четко умеет создавать себя вокруг тех, ту общину, которая... Какие-то люди сразу отходят, понимаете? Но те, кто остались, он делает такую практику. Все вместе... Это все неофиты, недавно обратившиеся. Там же они живут, у них послушание, там лекции. То они читают там сразу очень серьезную духовную литературу. Феофана Затворника. Неофиты совершенные. То есть абсолютно там ничего. Вот я, простите, не грешный человек, но я не могу читать Феофана Затворника. Мне очень тяжело читать Феофана Затворника. Они начинают с Феофана Затворника, Игнатия Брянчанинова. И все так серьезно, о молитве, о каких-то таких вещах. При этом молятся они вот так. Вечерние утренние правила они читают все вместе. Вслух. Ну, это было несколько лет назад. Вот собирается вот человек 60 народу, совершенно обращен. И кому-то сегодня дают читать вечерние молитвы. Представляете вслух, как человек читает? Опинаясь на каждом слове. Вот, гнусавия интонаций всех может раздражать жутко. Вот, ну как можно так? А говорит, ну причащаться ходите. Каждый в разный храм, куда он хочет. А потому что люди причащаются обычно для того, чтобы быть вместе, правда? Со Христом. Со Христом. А здесь причастие воспринимается как некое дополнение благодатное к тому, что происходит у него в школе. Но это не объясняется, это так не формулируется, это так не декларируется, но это просто видно. Просто молитва людей не соединяет, а раздражает. Вот. И они все находятся в... Это Анатолий Гармаев, он не был ни священником, ни кем, но принимал исповеди, назначал епитимии. Как в том лагере, когда он организовывал их, еще не будучи священником. ему исповедовались, потому что он был директор и духовный руководитель лагеря, и он епитимии назначал. Тогда еще, понимаете? Вот. И все это идет по одному и тому же кругу. У него есть масса правил, как, что надо делать. Я читал это не правило. 92-й год был. Ой, нет, простите, я в школе учителем работал. 80-какой-то год. Правило, как надо работать. Во время работы никто не должен петь. Никто не должен разговаривать. Никто не должен это. Это отвлекает от того-то. Это разрушает такой-то, вот, такой-то уровень твоих духовных сил. Это вот тебя... Ну, страшно, то есть, как посмотришь, и все это обосновано вот на такой вот собственной психологии. Человек работающий ставит перед собой цель угодить тому-то. А по сути, это, в общем, такая, понимаете, вот за зомбежка идет тех людей, которые вокруг себя. Ну, не знаю, что сейчас у него, может быть, сейчас по-другому. Но тогда это было вот примерно так. Абсолютно так, он сам рассказывал, что на седьмой день все плачут. Все плачут. Что все уязвлены, что он предупреждает, люди работают на кухне по 5 дней, а потом такая истерика, плачет, что кризис наступает. Ну, вы знаете, на что это похоже? Это вот Кочетков наоборот, на самом деле. Вот просто. Ну, простите, это не суть, но это очень похоже. Что у отца Георгия Кочеткова вообще не происходила вот такая ситуация. Когда все готовы, все, и он всех предупреждает, что с ними будет, потому что он знает, управляет. Так и отец на то. Давайте оставим этот разговор. Да, почему? Потому что каждый, батюшка, ну 2 минуты. Потом еще потому что это... Я основные вещи уже сказал. Да, я вот хотела уточнить. Вообще народ с энтузиазмом воспринимает. Да, и вот, причем эта лекция, извините, я все переживала, что нам нет нашего предмета обязательного, который должен был быть в этот день. А мне сказали, что ты, весь первый курс, все просили, чтобы он пришел. И его как-то так очень ждали. Ну и что? Хорошо. Сейчас что? Все у нас... Возьми хоть этот перенос. Он очень... Нет, не видно. Давайте оставим это. Это давайте так. Вы спросили, я вам сказал. Вот. Я готов это отцу Анатолию в лицо сказать и всегда скажу. Вот. И, в общем, я дал интервью на интернетский сайт Соборности, там это будет написано по поводу санатория. Вот простенькая статья, вот вопрос психологии, здесь эмпирическое изучение стиля поведения педагогов. 2 стиля, один диалогический, другой манипулятивный. Вот уже даже под интервью попадает. Кошка, вопрос такой, вот приходит ребенок, да? Да. Вот, скажем, встречается она с молодым человеком. И, соответственно, она выносит вот какие-то поступки. Вот он такой, там он сякой. Вот в этом впадаешь в грех, прости Господи. Вот начинаешь как-то разбирать. Но с другой стороны, везде сказано, когда ты дочь подбирает жениха, там не надо смотреть, чтобы он не был там таким, сяким, жадным, глупым, там, 5-10. Как быть в этой ситуации? 15, да? А вот как? Вот как скатиться к осуждению? Знаете, что человек вам не подходит, понимаете? Не знаешь, что он не подходит никому другому? Ну, вам он не подходит. Вы когда выбираете себе какую-то вещь, вы смотрите, я же тоже говорю здесь. Ну, смотрите, вот одно дело, не осуждать, вот если ты больной, uh-huh. больного не осуждается, но другое дело общаться с больным, uh-huh. ты заразишься. Понимаешь? Ты не осуждай его, ты понимаешь, что он больной. Uh-huh. Но это же не значит, что ты должен с ним заразиться. У него там, я не знаю, грипп. Нет, потому что у меня столько тебе не надо с ним, что ты заразишься гриппом. А если даете? Другая болезнь, нет, она... ты его нет, не осуждаешь, дала. Ты его жалеешь. Но ты понимаешь, что он больной. И общаться с ним нельзя. Понимаешь? Вот дали там. Потому что он заразит, да? Принесет это, эту болезнь где? Тебе. Уже забрали. Зачем тебе болит? Угу. Но ты не осуждаешь, ты его жалеешь, ты его понимаешь, ты не хочешь ему зла. Ты не судишь его, не берешь ему приговор. Но в данной ситуации ты видишь, что вот эти качества, вот эти вещи болезненные, разрушающие, и они не нужны. Пока он это не знает. Ну а потом она сама решает уже соответственно. Значит, спасибо.